археолог, а надо было на юриста. Глава 1. Кирилл Константинович. Кирилл Константинович. Кричала еще издали молодая лаборантка. Она энергично махала рукой, отчаянно пытаясь привлечь мое внимание. Ну, что там еще такое? Пожар что ли? Только не сейчас. Я в этот момент, как назло, был полностью поглощен работой. Дело было ответственное. Нужно было тщательно задокументировать наше новое открытие. Причем, срочно, так сказать, по горячим следам, пока некоторые безголовые студенты не успели тут что-нибудь испортить. Первоначальное предположение, что часть здешних холмов является не просто естественными образованиями ландшафта, а древними могильными курганами, вполне подтвердились. Это была удача, но пришлось потрудиться. Ребята-старшекурсники еще с утра закончили здесь первый этап грубых физических работ, копания. И вот теперь девочки со второго курса приступили к следующему, более тонкому, зачистке. Так что, мне теперь приходилось одновременно с зарисовкой и со всеми своими записями еще и придирчивым взглядом следить за работой двух студенток, чтобы они ненароком ничего здесь не повредили. Это ведь уже было по-настоящему существенное и серьезное открытие, которое, увы, не так уж часто случается. Не то, что в прошлый раз, когда, несколько дней назад, наши умники решили всех разыграть. Надо же, каждый год находятся такие умельцы, которые устроят переполох. Подумать только, и у них почти получилось. Из добытой ими местной глины они слепили палеолитическую Венеру с пышными формами, тайно обожгли на костре в консервной банке и подбросили в раскоп новичкам. Это надо было видеть, с какой радостью сей древний артефакт был обнаружен первокурсниками, приехавшими впервые в жизни на археологическую практику после летней сессии. Еще бы, первая в жизни находка. Да еще какая сенсация. Многим уже грезились научные лавры. Благо нами, преподавательским составом, обман был довольно быстро раскрыт и безжалостно пресечен, к большому разочарованию первооткрывателей. Все от души посмеялись над этой шуткой, виновники покаялись, первокурсники огорчились и настоящие работы продолжились дальше своей рутинной чередой. Но теперь все уже было серьезно и нам стало не до шуток. Студентам пришлось напряженно поработать несколько последних дней. Вот и сейчас, как раз, рядом со мной две студентки аккуратнейшим образом очищали кисточками землю с только что показавшихся на поверхности пожелтевших от времени костей. Работа была кропотливой и ответственной. Мы наткнулись на редкое захоронение. Скелет, да и все погребение в целом, на удивление отлично сохранились. Даже полуистлевшие остатки некогда дорогой одежды были еще хорошо различимы, не говоря уже об оружии и ценных предметах утвари, располагавшихся рядом с ним. «Кирилл Константинович, а вдруг здесь есть золото?» – предположила одна из студенток, с надеждой в голосе. «Возможно, но вы не очень-то обольщайтесь», – усмехнулся я. «Это вам не клад на приусадебном участке. 25% от стоимости вы не получите. И запомните, это не золото, а исторические реликвии. Им место в музее. Понятно? Работайте аккуратнее». Солнце стояло высоко и палило нещадно. Над землей медленно стелилась тяжелая жаркая марева, смешанная со слоем пыли и микроскопической пыльцой степных растений. Это, доложу я вам, отвратительное сочетание, особенно если у тебя в группе есть аллергики. Вот, говорила же мне мама, иди, сынок, на юриста. Сидел бы сейчас себе в мягком кресле, комфортного офиса с кондиционером, а не торчал бы на этой жарище и пылище. Так нет же, блин, археология, романтика, великие открытия. Укрыться от палящего зноя нам было некуда, да и не время. По всем признакам мы наткнулись, наконец-то, на богатое захоронение какого-то знатного воина, быть может даже, князя или родового старейшины. Все это было многообещающе, и во всем этом нам предстояло разобраться, тем более, что, судя по всему, это был далеко не последний культурный слой. Нужно было действовать осторожно, чтобы ничего не повредить. Скорее всего, данное место было в древности священным и тут, возможно, хоронили представителей правящих элит на протяжении многих поколений. Нижние культурные слои, наверняка, тоже были весьма интересными. Можно проследить историческую динамику целой эпохи. Настоящий успех. Но, в то же время, с такими древними останками всегда нужно обращаться предельно бережно. Старинные кости и предметы, пролежавшие в земле много веков, можно легко повредить. Они зачастую вообще могут буквально рассыпаться в прах при малейшем неловком прикосновении. В таком случае, они будут утеряны для науки навсегда. Разумеется, Мы по ходу очистительных работ все тщательно фотографировали и зарисовывали. Но и фотографии, и рисунки, это, конечно, хорошо, но они не заменят настоящего артефакта. А некоторые безответственные студенты не всегда бывают аккуратными. Тут, глаз, да глаз. И, что же в этот момент? А в этот момент я слышу: Кирилл Константинович, тьфу, ты, да чтоб тебя, не дадут спокойно поработать. Ну, что тебе? Крикнул я в ответ, не отрываясь от своего занятия, я сейчас сильно занят. Чего шумишь? Умер что ли кто? Разве это не может подождать? Тем временем лаборантка уже добралась до моего раскопа и, аккуратно подойдя к краю, заглянула в нашу траншею. Нет, выдохнула она сразу, там вас Ник зовет, срочно, говорит, какой-то важный человек прибыл, хочет немедленно с вами переговорить. Николай Николаевич, это руководитель нашей археологической экспедиции, доцент, человек, серьезный и глубоко погруженный в профессию. Просто так, по пустякам, он не стал бы отрывать меня от дела в такой момент. Значит, что-то и вправду важное. Проигнорировать это было нельзя. Со мной, удивился я, поднимая голову от своего занятия, переговорить со мной, прямо сейчас, с чего бы это? Молодая женщина лишь пожала плечами, а он ничего больше не сказал, на какую тему разговор. Может, я налоги не вовремя уплатил или не пропустил пешехода на зебре? Попытался я пошутить. Ничего, велел только вас побыстрее разыскать. Ну, что хоть за человек, откуда он, из какой организации? Не знаю, я же не справочное бюро, с некоторым раздражением отвечала лаборантка. Ник не говорил, а я и не спрашивала. У меня и своих дел по горло, меня попросили передать, вот я и передала. Вас ждут. С этими словами она направилась дальше. Я вздохнул, делать было нечего. Раз начальство вызывает, значит, нужно идти. На то оно и начальство, чтобы быть над нами вечным недремлющим оком и периодически направлять нас, неразумных, на путь истины своими ценными указаниями и мудрым руководством. Чтоб им провалиться со всеми этими их указаниями и руководством, пришлось с сожалением отложить на время планшет. А чтобы мои студенты не напортачили за время моего отсутствия, я объявил перерыв. Передохните пока, я скоро вернусь, сказал я им, вылезая наверх и вытирая платком пот со лба и шеи. Ну и жарища, смотрите мне тут, без меня ничего не трогать. Штаб-квартира руководителя экспедиции располагалась во временном палаточном городке у подножия первого, недавно раскопанного нами кургана и представляла из себя самую большую палатку в лагере. Идти было недалеко, но тут, в тот самый момент, когда я проходил мимо очередной группы студентов, трудившихся, словно муравьи, на соседнем участке, до меня вдруг долетел душераздирающий вопль. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Господи, какой кошмар, будто поросенка зарезали. Что там еще? В умиротворяющей тишине летнего зноя, буквально колыхавшегося вокруг и лишь немного нарушаемого мурлыканьем одинокого радиоприемника какого-то студента, этот вопль, переходящий в запредельный визг, прозвучал особенно громко и необычно. Я кинулся к месту происшествия. Оно было мне хорошо знакомо. Первоначально здесь было выкопано несколько довольно глубоких шурфов, прорезавших соседний холм в целях разведки. Работа оказалась не напрасной, в этом холме тоже обнаружился мощный культурный слой. После углубления и расширения раскопа, тут еще вчера также начались работы по зачистке. Раскоп был настолько глубок, что молоденькие девушки-первокурсницы не могли спускаться туда без посторонней помощи. Пока не соорудили лесенку, парням зачастую приходилось чуть ли не на руках их туда опускать, а потом поднимать наверх. Они еще и смеялись, вот мол, носим вас на руках, а девушкам это даже нравилось. Но только не в этот раз. Три студентки, работавшие внизу, в один миг и совершенно без всякой посторонней помощи выскочили из раскопа, словно ошпаренные. Нет, не выскочили, буквально вылетели из него. На первый взгляд казалось, что они даже не воспользовались лесенкой, просто, как стояли внизу, так мгновенно и очутились наверху. Как только им это удалось, да еще так быстро. Слава богу, что никто не пострадал, а причина выяснилась тут же. Змея, вопили девчонки, там гадюка. Ну-ка, расступитесь, повелительно крикнул я, подходя к краю шурфа. Кирилл Константинович, они на нас сверху гадюку кинули. Чуть ли не со слезами на глазах жаловались перепуганные первокурсницы. Совсем обалдели, придурки. А если бы она цапнула кого, мозгов что ли нет? Я заглянул вниз и чуть не расхохотался. Прикольнулись пацаны. У нас такое часто бывает. Любят старички по-всякому разыгрывать тех, кто... кто впервые, после окончания летней сессии, едет в экспедицию. А этот прием вообще стар, как мир. Находишь в окрестностях какую-нибудь дохлую гадость и вуаля, девичий сюрприз готов. Осталось только незаметно подкинуть в раскоп. Каюсь, сам был грешен в студенческую пору. Ну, знаете, эта гадюка уже вряд ли кого-нибудь цапнет, сказал я, едва сдерживая смех. Не бойтесь, она давно уже дохлая. Вы уверены? С сомнением спросила одна из девушек, опасливо заглядывая мне через плечо. Абсолютно. Смотрите, она даже не шевелится, отрезал я. Эй, шутники, что за детский сад? Крикнул я ухмыляющимся в сторонке старшекурсникам, вы же взрослые люди. Сейчас же уберите эту дрянь из раскопа и чтоб больше такого не было. И дайте, наконец, девушкам, спокойно поработать. Заигрывать с ними будете после работы. А мы тут ни при чем, пытались оправдываться те, она, видать, сама как-то случайно туда свалилась. Пока там эта змея, мы вниз не полезем, твердо заявили студентки, вдруг она еще не совсем сдохла. Ага, ржали старшекурсники, это она просто грохнулась в обморок от того, что вас увидела. Ща мы ей искусственное дыхание сделаем, она и уползет себе во свояси. Ладно, парни, хватит придуряться, строго сказал я, знаем мы, как это дохлые змеи случайно девчонкам на головы падают. Быстро уберите ее, если на обратном пути я ее там увижу, будете вечером вне очереди мыть посуду на весь лагерь. Вам все ясно? Яснее ясного, последовал кислый ответ. Один из студентов нехотя полез вниз, а я, наведя таким образом порядок, с чувством исполненного преподавательского долга, гордо продолжил свой путь к палатке шефа. А тем временем, он сам вышел из нее мне навстречу. Вид у него был встревоженный. «Вы слышали этот крик, Кирилл Константинович?» обеспокоенно спросил он, что там случилось. «Да уж, эти шутники, похоже, весь лагерь на уши поставили». «Да, ничего страшного, Николай Николаевич», поспешил я его успокоить, «просто ребята там решили пошалить немного и разыграли девчат». Я в двух словах рассказал ему о случившемся. «Ну, слава богу», с облегчением вздохнул Ник-Ник, «а я уж не весть что подумал». «Вызывали, Николай Николаевич?» напомнил я. «Да, проходите, там вас ждут». Внутри меня и вправду ждал необычный гость. Навстречу мне с походного раскладного стульчика поднялся довольно тучный, круглолицый и розовощекий господин с пышными песочными усами и такими же гладко причесанными волосами. Одет он был весьма изысканно и был вооружен дорогим портфелем из натуральной кожи. Все это резко контрастировало на фоне нашей скромной походной обстановки и незатейливой полевой одежды, состоявшей из простых шорт, стареньких футболок да кепок с солнцезащитными очками. Он вообще выглядел в здешних условиях весьма неуместным пятном, словно одетый во фраг дирижер симфонического оркестра на дачном огороде. Был он весь какой-то массивный и монументальный, как его еще хлипкий стульчик выдерживал. Человек был мне совершенно незнаком, его я видел впервые в жизни. «Здравствуйте, Кирилл Константинович», любезно подал он мне свою мягкую и пухлую руку. «Добрый день», пожал я ее, «к сожалению, не имею чести знать». «Федор Борисович», неспешно представится он, «Железков». «Мы не знакомы, но я о вас много наслышан». «Да, и от кого же?» Полюбопытствовал я без особого энтузиазма, внимательно разглядывая неожиданного визитера. По своему виду этот внезапный гость походил на важного чиновника или, как это теперь принято говорить, топ-менеджера. Только непонятно из какой конторы. Может он из налоговой или из нашего министерства, шут его знает. С первого взгляда было не разобрать. Я не любил такие моменты, особенно внезапные. Обычно всякие проверки и визиты чиновников всех мастей не сулили ничего хорошего, они только мешали работе. Казалось, Федор Борисович тонко уловил мое настроение, его маленькие, глубоко посаженные, зеленые глазки внимательно меня изучали, взгляд у него был цепким, мне стало даже несколько не по себе, я почувствовал себя словно просканированным. «От ваших коллег, конечно же», — широко улыбнулся он, — «все отзываются о вас весьма лестно, и как о профессионале своего дела, и как о человеке». «Благодарю», — отвечал я все еще сдержанно, гадая про себя, какая нелегкая принесла сюда, на мою голову, этого расфуфыренного толстяка непонятно из какого ведомства. «Вы, конечно же, задаетесь вопросом о цели моего визита сюда», — проговорил Федор Борисович, словно прочитав мои мысли. «Не стану скрывать, вы правы. Мне сказали, что вам необходимо срочно переговорить со мной». «Все верно», — кивнул он своей массивной головой. Так о чем пойдет речь? Может быть, вам нужна какая-то консультация по моей специализации? Не совсем так, протянул гость. Любезный Николай Николаевич, повернулся он с обезоруживающей улыбкой к руководителю экспедиции, заранее прошу у вас прощения, но не могли бы вы оставить ненадолго нас наедине с Кириллом Константиновичем? Видите ли, разговор будет секретным. Вам по этому поводу должны были позвонить. Мой шеф сразу же набычился. Ему совсем не понравилось, что его выставляют из его же собственной палатки таким вот завуалированно культурным, но все же, бесцеремонным способом. Но он сдержался. Похоже, посчитал, что с таким гостем лучше не ссориться. Интересно, это кто же такой и откуда позвонил нашему руководителю, что обычно ершистый ник-ник сделался вдруг таким смирным и покладистым? Да, мне звонили. Пожалуйста, сухо пробурчал он, пойду, проверю, как там идут работы, а заодно и разберусь с этими шутниками. Большое спасибо. И еще раз, извините за неудобство, любезно сказал непрошенный гость и снова отважно опустился на походный стульчик, жалобно заскрипевший под его массивным телом. Мой начальник удалился мрачнее тучи, и вскоре где-то вдалеке раздался его зычный голос, распекавший провинившихся шутников и грозивший им всеми карами земными и даже небесными. Да, парням не повезло подвернуться под горячую руку шефа. Я невольно улыбнулся, представив себе эту воспитательную картину. Ник-ник выпустит пар, а старшекурсники будут явно не очень рады такому разносу. Между тем, наш нежданный гость жестом указал мне на стул хозяина палатки, давая понять, что разговор будет долгим. Поскольку других стульев тут не было, я обошел заваленный схемами, картами и фотографиями походный стол своего непосредственного начальника и сел на его место. «Итак, о чем разговор?» – спросил я с нетерпением. «Только, прошу вас, если можно, покороче. А то, боюсь, что мои студенты там без меня наворотят дел». «Конечно, конечно», – оживился господин Железков. «Только разговор – это не совсем то слово. У нас к вам будет не разговор, а скорее другое». Он выдержал мхатовскую паузу, внимательно глядя на меня. «Серьезное, деловое предложение. Так-так, это уже что-то новенькое. За все эти годы, что я учился сначала в институте, а затем в аспирантуре, никакие инстанции никогда особо не интересовались моей скромной персоной. Даже и теперь, когда я стал работать преподавателем на кафедре археологии, никто не обращал на меня особого внимания. Да из чего бы? Я обычный молодой и начинающий археолог. Великих открытий пока еще не совершал, в экспедициях века тоже не участвовал. Вот, только лишь и делаю, что третье лето подряд вожусь со студентами на археологической практике. Так что, птица невысокого полета. И вдруг, такой интерес, что аж солидного человека специально присылают ко мне в поле, к черту на рога. Да еще и с серьезным, деловым предложением. Странно, я вас слушаю, насторожился я, совершенно не понимая, куда клонит этот необычный посетитель. И да, кажется, вы еще не назвали организацию, которую здесь представляете. Вы сказали лишь, что у нас есть предложение. У кого это «у нас»? В самом деле, вы правы. Не хотелось углубляться в детали в присутствии вашего начальника. Ему они ни к чему, проговорил Федор Борисович. Итак, я представляю некую частную корпорацию, вы о ней вряд ли слышали. Тут он выдал весьма длинное и витиеватое название фирмы, которое мне, и вправду, совершенно ничего не говорило, а в завершении предъявил еще и новенькое удостоверение. Дело в том, что мы хотим предложить вам весьма интересную работу, связанную, как раз, с вашей специальностью. Вот как, непроизвольно вырвалось у меня скептическое восклицание. Я вовсе не хотел высказывать неуважение, просто, это было внезапно, меня застали врасплох. Что за работа? Вы слушайте меня, гость стал вдруг очень серьезным, вероятно, не совсем правильно истолковав мое насмешливое восклицание. Наша корпорация планирует создать в столице лабораторию экспериментальной археологии, первую и пока, единственную, в своем роде. Сейчас, как раз идет формирование кадрового состава, и мы хотели бы видеть вас на должности нашего старшего научного сотрудника. Он быстро поднял вверх обе ладони, не давая мне даже раскрыть рта. Знаю, звучит необычно, но поверьте, оно того стоит, так что не спешите с ответом. Сначала все выслушайте и хорошенько обдумайте. Мы вас не торопим. Вот это да. Признаться, я был несколько озадачен, такого точно не ожидал. Лаборатория экспериментальной археологии, действительно, что-то новенькое. Интересно, что это еще за зверь такой и с чем его едят? Всем людям свойственен один и тот же извечный порог – любопытство. Вот и мне стало любопытно, что это еще за экспериментальная археология, спросил я, в чем ее особенность. Правильный вопрос, одобрил мой собеседник, это новое слово в исторической науке, а особенность ее заключается в новых и, не побоюсь этого, необычных методах исследования, совершенно неизвестных ранее и не применявшихся в серьезной академической науке. Однако это позволит сделать множество уникальных открытий и разгадать немало загадочных тайн истории. Уж поверьте, звучит как-то уж больно фантастично, засомневался я, ни о чем подобном я раньше никогда не слышал. И в чем же эти уникальные методы заключаются? В чем их суть, если не секрет? Конечно, разумеется, это секрет. И если вы согласитесь, то, увы, вам придется давать подписку о неразглашении, ответил Федор Борисович со вздохом явно притворного сожаления, но это не так страшно, как кажется. Главное, ради чего, и ради чего же? Ну, во-первых, ради науки и новых сенсационных открытий, ради званий, регалий и научной славы, которые вы получите сполна, а во-вторых, ради вот этого, он быстро набросал карандашом на клочке бумаги несколько цифр, это ваша зарплата. Протянул он мне листок, не говоря уже о такой мелочи, как полный социальный пакет. Я глянул и обомлел. Ничего себе, это же зарплата доктора наук, если не целого академика. Воскликнул я, глядя ему прямо в глаза. Вы это что, серьезно? Абсолютно, выражение лица моего визави не оставляло сомнений в серьезности его предложения. Плюс ко всему, могу заверить, что в процессе работы у вас будет все необходимое оборудование и снаряжение для исследования. Все самое современное и передовое. Такое, мало у кого есть. Все, что пожелаете. Подобные условия, это редкий шанс для любого археолога. Это уж, простите, ни в какие ворота не лезло и было за гранью моего понимания. И соответственно, вызывало вполне обоснованное недоверие. Нет, так не бывает. Просто не может быть. Все это сильно напоминало бесплатный сыр в мышеловке. Фантастика какая-то. И кто же все это удовольствие финансирует? Государство? Спросил я с нескрываемым сомнением. Не совсем. К сожалению, чиновники не всегда спешат спонсировать сомнительные, на их взгляд, эксперименты. Сначала они хотят видеть определенные результаты и перспективы. Этот маховик раскачивается тяжело и не сразу. А мы не можем ждать. Несколько уклончиво ответил Железков. Видно было, что мой вопрос ему не очень понравился. Признаюсь, и мне все это тоже сразу пришлось не по душе. Ей-богу, попахивало какой-то частной авантюрой. За последнее время, слишком уж много вокруг появилось сомнительных организаций, разных авантюристов и черных археологов. Я таких уже повидал, и моя душа непроизвольно тут же наполнилась скепсисом. Может, это и правильно, тем временем, продолжал Федор Борисович, поэтому, финансирование... На первых порах, мы всецело берем на себя, да, это частная инициатива, но, под контролем государства, в лице вашего министерства, разумеется, с ним у нас даже заключен договор о сотрудничестве, быстро добавил он, я не хотел бы вдаваться в подробности прямо здесь и сейчас, со временем вы все узнаете, но вы не волнуйтесь, все совершенно легально, наша деятельность абсолютно законна, в конце концов, мы же создаем лабораторию в тесном контакте с министерством, а не с какой-то там шарашкиной конторой. Все согласовано с соответствующими юридическими инстанциями. Все контракты – подлинные, а зарплаты – белые. Никакой черной археологии. В случае согласия, вы сами сможете в этом убедиться и все лично проверить. Можете не сомневаться. Хорошо, допустим. Но ведь есть еще и другая сторона вопроса. Вы сами сказали... что будет применяться какой-то принципиально новый, революционный метод исследования. Я к этому совершенно не готов, все мои методы весьма традиционные и никакими другими я не владею. Вероятно, мне придется сначала пройти какое-то обучение, прежде чем. В этом нет необходимости, Кирилл Константинович, лучезарно улыбнулся господин Железков. Вероятно, я не совсем точно выразился и несколько ввел вас в заблуждение. Поясню, наш новый подход в исторических исследованиях основан вовсе не на инновационных технологиях или новом оборудовании, а на чисто человеческих, можно сказать, биологических качествах. То есть, ну, да, в прямом смысле этого слова, на исключительно уникальных индивидуальных способностях набираемых нами сотрудников. Их не надо этому обучать. Все они, уникумы, и уже владеют необходимыми навыками. Именно поэтому у них такие гонорары, снова улыбнулся он, кивнув на листок с цифрами. Уникальные способности, которые мы планируем использовать, должны хорошо оплачиваться. Вот как, но при чем же тогда здесь я? Изобразил я полнейшее удивление. Похоже, тут вы ошиблись. Никакой ошибки нет. Послушайте, Федор Борисович, взмолился я, не хочу вас разочаровывать, но должен сообщить вам, что я не владею никакими уникальными способностями. Если вы, как я понял, хорошо изучили мое досье, то должны это знать. Я, самый обычный человек, семизначные цифры мгновенно умножать в уме не умею, чужие мысли на расстоянии не читаю и по воде, как Иисус Христос, тоже ходить не могу. Даже воду, как Алан Чумак, не заряжаю. Ну, Кирилл Константинович, губы моего собеседника превратились в забавную бабочку, а его цепкие зеленые глазки таинственно сверкнули каким-то ехидным блеском. Поверьте, я вас прекрасно понимаю, ведь с такой реакцией сталкиваюсь не впервой. Но с нами вам не стоит скромничать. Нам хорошо известно об этих ваших способностях. Каких еще? Возмутился было я, прерывая своего собеседника. Именно поэтому мы и делаем вам столь щедрое предложение. Закончил он свою фразу опять с улыбочкой. И не беспокойтесь, об этом никто не узнает. Вы нам нужны, и это не в наших интересах. Уверяю вас, ваша тайна никогда не выйдет в свет. Глава 2. В первую секунду я немного опешил. Черт, откуда они знают? Молнией мелькнула в голове мысль. Не может быть, я ведь всегда был так осторожен. И тут же сам себе дал ответ. Ну, это только в последние годы, а раньше? Проклятие. Значит, моя давняя история болезни всплыла где-то еще. Знать бы где. Но растерянность длилась лишь миг. Все-таки мне давно уже было не привыкать к маскировке. Великая штука – опыт. Я быстро взял себя в руки и продолжал уже без малейшей тени смущения. «Не понимаю, о чем вы, Федор Борисович», – сказал я спокойно и уверенно, – «вы говорите какими-то загадками. Помилуйте, ну какие еще суперспособности? Это же смешно. Наверное, вы меня с кем-то спутали. Вам нужен кто-то другой». И я решительно встал из-за стола, всем своим видом давая понять, что наш разговор окончен. Однако, моя реакция вовсе не смутила собеседника. Он остался спокойно сидеть на своем месте. «Подождите, Кирилл Константинович», — проговорил он вдруг, тоном, не терпящим возражения. Даже выражение его лица несколько изменилось, стало более жестким и серьезным. «Прошу вас, только одну минутку. Вы еще не все знаете». «Ну, что еще?» — недовольно пробурчал я, снова опустившись на стул. «Понимаете, если о вас знаем мы», — многозначительно сказал господин Железков, выразительно глянув на меня, «то где гарантии, что об этом не знают и другие? Господи, о чем это вы? Какие еще другие? Да, кто угодно, конкурентов всегда хватает. Это могут быть и военные, и различные спецслужбы, в конце концов, преступные кланы. Всем им будет весьма заманчиво заполучить в свои руки таких, как вы. И поверьте, церемониться с вами, подобно нам, предлагая шоколадные условия жизни, они вряд ли станут. Вас будут просто эксплуатировать. Поверьте, они найдут способ заставить, а в случае вашего отказа, могут и вовсе ликвидировать. Чем черт не шутит, чтобы, так сказать, другим не досталось. Не хочу сгущать краски, но всякое может случиться. А мы сможем не только обеспечить вам спокойную и достойную жизнь и анонимность, но и защитить, если это потребуется. Советую вам подумать об этом. Это что, угроза? Мрачно заметил я, похоже на шантаж. Нет, это скорее трезвый расчет возможных рисков и преимуществ. Пожал плечами мой собеседник. Во всяком случае, уверяю, мы не станем вас неволить. Это не наш метод. Рабский труд по принуждению, не за совесть, а за страх нам не выгоден. У нас другие цели. Вот и отлично. Кажется, мы поняли друг друга. Желаю вам найти подходящего кандидата. А сейчас, я снова попытался встать из-за стола. Не торопитесь, опять остановил меня господин Железков. Стоит заметить, что не все будут к вам так лояльны. Вы же прекрасно понимаете, Кирилл Константинович, что рано или поздно, но до вас все равно доберутся. Либо одни, либо другие, либо третьи. В покое вас точно не оставит, это лишь вопрос времени. Хорошо еще, что первыми на вас вышли именно мы. Но даже если вам вдруг несказанно повезет, и вы останетесь в тени, то всю свою оставшуюся жизнь будете жить в вечном страхе и напряжении. Такова уж судьба таких, он немного помедлил, подбирая слова, как вы, таково ваше проклятие, в одиночку вам не справиться, окружающий мир слишком циничен и жесток, и только мы сможем вам помочь, что скажете, давайте закончим этот бесполезный разговор, я, наконец, твердо встал из-за стола, простите, но вы тут несете какую-то околесицу, больше мне нечего вам сказать, и если это все, то позвольте мне вернуться к работе, безусловно, это ваше право, разочарованно вздохнул Федор Борисович, тоже вставая, я же уже сказал, насилие не наш метод, но, если вы вдруг передумаете, то вот, он быстро сунул в карман моих шорт свою визитку, это так, на всякий случай, а я все-таки настоятельно советую вам еще раз все хорошенько обдумать и связаться с нами, вам необходима эта работа, ну, конечно, бегу и тапочки теряю, для себя я давно уже все решил, еще много лет назад дал себе зарок, не ввязываться ни в какие авантюры, тем более, неизвестно с кем, и уж, конечно, нигде и никогда не светить свои способности, хватит, с меня достаточно, спасибо, конечно, но мне это не надо, сухо отчеканил я, выкладывая его визитку обратно на стол, меня все в моей жизни устраивает, и я ничего не собираюсь менять, извините, всего вам хорошего, и с этими словами я вышел из палатки, не оглядываясь, Кириллу, кто это был? Тут же догнала меня Вика, взяв под руку. Черт, слухи в лагере распространяются весьма быстро. Для справки, Вика, это моя девушка. Мы познакомились уже примерно около года назад, когда она поступила в нашу аспирантуру. Хорошенькая такая, веселая, общительная. И фигурка, а во-го, она сразу же привлекла мое внимание. Ну и я так, вроде тоже ничего из себя, девушкам всегда нравился. Да еще и холостой, вообще бонус. Так что... К счастью, чувство оказалось взаимным, мы быстро сблизились и стали парой, вот и в экспедицию специально вместе в одну партию напросились, чтобы все лето быть рядом друг с другом, да, так, как можно небрежнее отмахнулся я, какой-то чинуша, вроде из организации, связанной с министерством, а там кто его разберет, во, как удивилась Вика, и что ему было надо, представляешь, работу предлагал, работу, ничего себе, и какую же. Вроде какую-то там новую лабораторию в Москве создают. Звал старшим сотрудником. В Москве? Интересно. И что ты об этом думаешь? Да, зачем мне все эти кабинетные должности? Рассмеялся я, обнимая ее за плечи, еще и в какой-то сомнительной конторе. Ты же знаешь, я этого не люблю. Мне всегда нравилось работать в поле. Так и сказал, что меня все в моей жизни вполне устраивает и ничего менять я не хочу. Небось и зарплату хорошую предлагали, мечтательно предположила Вика, опять же, Москва, зарплата, а, ерунда, на 3 копейки больше, бессовестно соврал я, оно того не стоит, всех бабок все равно не заработать, и потом, все это какое-то странное и ненадежное, муть одна, развелось тут черных археологов, легализируются, блин, а Москва, ну, что Москва, суета, толкотня, одно слово, гигантский, бестолковый человейник. Ну, все же Москва, это перспективы, да какие там перспективы, рассмеялся я как можно натуральнее, там таких, как я знаешь сколько, хоть, пруд пруди, не нравится мне это, короче, я отказался, ясно, ну, если и зарплату предлагали только на 3 копейки больше, тогда может и правильно сделал, что отказался, облегченно вздохнула моя девушка, я усмехнулся, понятное дело, она забеспокоилась, понимаю. Был бы я муж, это одно, а так, уедет бойфренд в столицу и поминай, как звали, и думать забудет, там своих охотниц полно, подстрелит дичи глазом не моргнешь, а когда он все время под боком, то спокойнее, затем разговор плавно перешел в привычное русло, какие планы на вечер, потупила глазки Вика, ага, вот, это, уже совсем другой разговор, это, наша тема, намек понят, как обычно, быстро шепнул я ей на ушко и незаметно чмокнул в щечку, после отбоя приходи, я полог в палатке зашнуровывать не буду. Все-таки хорошо быть преподавателем на археологической практике. Есть свои привилегии, например, отдельная палатка. В многоместной ведь не шибко разгуляешься, если, конечно, только вы не любитель групповухи. Вот и приходилось бедным студентам с наступлением темноты по кустам обжиматься. А там, грязь, колючки, острые ветки и комары. Эфу. Но... Куда деваться, а что еще молодняку оставалось делать, когда труба зовет, одно слово, природа, в городе такой романтики не найти, Правда, за удовольствие нужно было расплачиваться, зато у меня настоящий походный люкс, почти со всеми удобствами. В этот раз рабочий день как-то быстро подошел к концу, на раскоп плавно опустились сумерки, в потемках работать было бесполезно, поэтому, собрав инструменты и оборудование, все направились в лагерь. Как только солнце склонилось к горизонту, стало сразу прохладнее и все, наконец-то, смогли передохнуть от дневного зноя. Дежурные по кухне занялись приготовлением ужина, а остальные разбрелись кто куда. Одни отдыхали в своих палатках, слушали музыку, читали при тусклом свете фонаря или просто болтали. Другие пошли на речку, освежиться после жаркой и пыльной работы. Я тоже не отказал себе в удовольствии искупаться. Несколько человек начали сооружать посередине лагеря кострище. После ужина все, по традиции, собирались у большого костра, пели песни под гитару, обсуждали новости и строили планы на завтра. Особо строгого распорядка дня не придерживались, у нас же не армейская дисциплина. Но где-то после 10 вечера все и так сами по себе расползались по палаткам. Завтра же предстояло вставать рано и целый день работать на жаре. Нужно было отдохнуть. Это, правда, не касалось некоторых неугомонных парочек, такие всегда находились и их ничто не останавливало. Откуда только силы брались? Эх, молодость, романтика. Но на подобные нарушения распорядка начальства, как правило, смотрело сквозь пальцы. Тут ведь, слава богу, все уже совершеннолетние, никого особо пасти не надо. Тем более, что и само начальство могло после официального отбоя согрешить и иногда, по-тихому, слегка прибухнуть, так сказать, на сон грядущий, в одной из преподавательских палаток. Нет, не подумайте ничего такого, алкоголиков среди нас не было. Во-первых, все было культурно, а во-вторых, такое случалось совсем нечасто, в основном, лишь по какому-нибудь поводу. Сегодня, как раз, такой был день рождения одного из наших коллег. Его, конечно же, все еще днем поздравили и что-то там подарили. Я особо не вникал, просто сдал деньги в общак и все. Вечером наши кулинары как-то даже умудрились испечь в походных условиях что-то вроде пирога. Под чай с лимоном он отлично зашел. Ну, а потом преподавательский состав собрался в палатке Ник-Ника еще и своим, более тесным, кругом. Тут уж, сами понимаете, одним только чаем не обошлось. Тоже, своего рода, романтика. Ну, а у нас, с Викой, на сегодня был, как говорится, свой собственный, особый романтический план. Едва высидев положенное на торжественном мероприятии, мы, при первой же возможности, благополучно по-тихому улизнули в мою палатку и наглухо задраили дверь, чтобы ненароком никто не помешал. Вы когда-нибудь пробовали заниматься этим на природе, в палатке, да еще и всего лишь в нескольких метрах от других палаток со студентами? Помните, как поется в одной из песен? И чтоб никто не догадался, тут, доложу я вам, требуется особый навык, в этом мы с Викой были мастера. Зато и ощущения совсем другие, не то что в обычной обстановке. Прелюдия, как всегда, не заняла слишком много времени и... Кирилл Константинович, извините, пожалуйста, такое ощущение, что голос раздался вдруг у нас прямо над головой, вы еще не спите, твою дивизию. Ну, никакого спасу от этих студентов, ни днем, ни даже ночью. Вот ведь, блин, всегда найдутся профессиональные обламывальщики кайфа. Другого времени для своих вопросов они найти, разумеется, не могли. Мы с Викой замерли без движения. Моя подруга, казалось, даже дышать перестала. «Чего тебе, Перлова?» Еле выдавил я из себя, каким-то чужим, не своим голосом. «Вы говорили, что после ужина посмотрите мою статью для университетской газеты, а я вас нигде не могла найти. Черт бы побрал этих оголтелых отличников. Ни себе покоя, ни людям, не спится ей. Господи, прости мою душу грешную». Про статью она, на ночь глядючи, вспомнила. «Давай не сегодня, может завтра, я очень устал и уже сплю. Ой, простите». «Хорошо, хорошо, конечно, давайте до завтра. Спокойной ночи». Мы подождали, пока ее шаги не затихли и, не сговариваясь, оба буквально затряслись от беззвучного хохота, аж палатка, наверное, ходуном заходила. Вика легонько ткнула меня в бок и прошептала прямо в ухо: «А может, эта дурацкая статья, лишь повод, чтобы остаться с тобой наедине после отбоя? Ты же у нас красавчик». Наверное, ей нелегко было на такое решиться. «А ты, наивный, и не понял девичий порыв. Сам не ведаешь, что теряешь». «Нет, меня все и так устраивает», — ответил я, снова принимаясь за дело. «Итак, на чем это мы тут остановились?» «Я не помню», — раздался томный шепот. «Ага, ясно. Тогда, начнем все сначала. Ну, а позже, мы даже и сами не заметили, как уснули в объятиях друг друга. Да и весь лагерь после полуночи уже затих и окончательно угомонился. Ночь прошла спокойно и безмятежно. Побудка же следующим утром произошла крайне неожиданным способом. Едва на востоке взошло солнце, как всех разбудил удар колокола. Нет, никакой церкви рядом не было и колокола, конечно, тоже. Но звон то был почти натуральный и весьма громкий. Нахальные студенты еще с вечера просекли, что преподы будут в палатке руководителя праздновать допоздна. Они терпеливо дождались окончания торжества. Наверное, дежурили в засаде до самого конца. А когда все разошлись и лагерь погрузился в сон, подвесили на веревке, аккурат над выходом из палатки шефа, самую большую сковородку, которую только смогли найти на кухне. Представляете себе картину? Прямо на уровне головы Ник-Ника. Хорошо, что хоть догадались чистую взять. И наш уважаемый доцент попался на эту нехитрую удочку, как школьник. Недаром злоумышленники все его повадки давно изучили. Ничего не подозревая, Ник-Ник, как всегда поутру, бодро и энергично вышел из своей палатки и тут, бу-бу-мм, лоб у нашего начальства оказался, что надо и с блеском исполнил роль колокольного языка. Ну, а сковородка сошла за сам колокол. Честное слово, такой звук был, будто в набат ударили. Оставалось только созвать на сход народное вече. В сонной утренней тишине этот звон прозвучал весьма впечатляюще. А уж экспресс-комментарий самого пострадавшего, непроизвольно вырвавшийся из его уст в следующую же секунду после происшествия, был вообще достоин Нобелевки в области непечатного русского фольклора. Даже у культурных и высокообразованных людей такое иногда вырывается. Особенно если внезапно поутру, да сковородкой по башке. Господи, студенты в своих палатках, наверное, животы надорвали. Но Ник-Нику было не до смеха. Босс был натурально в ярости. Так над ним давно уже никто не подшучивал. Однако, немедленное расследование преступления века, тут же предпринятое по его приказу, как говорится, по горячим следам, ничего не дало. Студенты молчали, как партизаны на допросе. Быстро выяснилось, что никто ничего не видел и не знал. Камер слежения в лагере отродясь не наблюдалось. Дактилоскопической экспертизы тоже провести возможности не было. Итог – улик никаких. Так что, виновных в этом злодеянии, при всем старании, выявить не получилось. Одним словом, я так понял, что месть за вчерашний разнос старшекурсников вполне удалась. Но свои умозаключения я оставил при себе. В конечном итоге, мрачный, как туча, руководитель экспедиции, сверкая свежей шишкой на лбу, удалился к себе, велев всем преподавателям и лаборантам сразу же после завтрака вести бригады студентов на объект и продолжать вчерашние работы. А все преподы сделали для себя очевидный вывод: с этими чокнутыми студентами надо быть всегда настороже. Зато пересудов и обсуждений случившегося хватило на весь день, в течение которого бедному Ник-Нику втихаря перемыли все косточки. Это была пятница. Раскопки велись недалеко от нашего города, всего-то часа полтора-два езды. Поэтому на выходные кое-кто из преподавательского состава иногда отпрашивался домой. В этот раз была наша с Викой очередь. Честно говоря, после встречи с Федором Борисовичем на душе у меня было как-то неспокойно. Интуиция подсказывала мне, что кончились мои беззаботные деньки. Все это неспроста. Что-то точно назревает, и, черт возьми, она меня никогда не подводила, поэтому я научился ей доверять. Всякий раз, когда такое случалось, надо было что-то менять и запутывать следы. Хотя, в нашем современном мире бесчисленных гаджетов, камер наблюдения и повального распространения персональных данных, с каждым годом это становилось все труднее и труднее. В любом случае, пока еще есть время, мне нужно было все обдумать в тишине и спокойствии, желательно, дома. В этот день мне трудно было сосредоточиться на работе. В голове крутился рой самых разных мыслей. А чертова пятница, как специально, казалось, тянулась целую вечность. Вика тоже немного нервничала, чувствуя мое необычное состояние. Пару раз она порывалась выяснить, в чем дело, но я всякий раз отшучивался. Так что, едва дождавшись окончания рабочего дня, мы сдали дела и прыгнули в один из последних рейсовых автобусов. Свою машину я обычно в экспедиции не беру, мало ли что может в лесах и степях приключиться. Вскоре мы были в городе. Уже начало смеркаться, поэтому я первым делом проводил свою девушку до дома. «Может, останешься?» — гостеприимно предложила Вика. «У тебя же дома поди и есть-то нечего». «Прости, не сегодня», — отвечал я, «очень устал, да и отчетов накопилось уйма. Сегодня посижу вечерок, все разгребу, чтобы на выходных быть свободным. У нас же на них куча планов, не так ли?» «Это верно», — улыбнулась она. «На выходные ты будешь нужен мне бодрый и свободный. Не знаю, у кого как, а у меня на тебя действительно есть планы», — недвусмысленно заявила Вика. «Заметана. Я завтра позвоню». Напоследок еще раз страстно поцеловавшись, мы расстались, и я направился к себе. В одном Вика была права. «Дома у меня шаром покати». «Это, точно. Там, наверное, в холодильнике мышь повесилась, а тараканы на кухне от безысходности занялись каннибализмом. Такова холостяцкая жизнь. Ну, ничего, это поправимо. Благо сейчас на каждом углу есть продуктовые магазины. Работают они допоздна, а некоторые и вовсе круглосуточно. С голоду не помру». Забежав по дороге в магазинчик, я добрался, наконец, до своего дома. Уже совсем стемнело, а в подъезде, как обычно, лампочка не горела. Пришлось при тусклом свете кабины лифта чуть ли не на ощупь открывать входную дверь. Это оказалось не так-то и просто. В одной руке у меня был пакет с едой, в другой – сумка с вещами. Да еще и лифт у нас в подъезде с приветом. Закрывается чуть ли не в ту же секунду, когда из него выходишь. Пришлось немного повозиться. Зайдя в квартиру, я захлопнул дверь и потянулся к выключателю, чтобы включить свет. И тут в полумраке я успел заметить или, скорее даже, почувствовать чье-то постороннее присутствие. В проходе на кухню вдруг мелькнула тень. Я успел разглядеть ее благодаря скудному освещению, кое-как пробивавшемуся в квартиру с улицы через незанавешенное кухонное окно. Затем, в этом неясном свете, сразу же показался еще один силуэт. Чисто на рефлексах, в последнюю секунду я шарахнулся в сторону и успел немного уклониться, но не до конца. Голову я спас от удара, но он пришелся в плечо. Все тело пронзила резкая боль. Удар был настолько силен, что сбил меня с ног. Сознание я не потерял и слава богу. Удар был явно нацелен в голову, чтобы сразу вырубить меня. А так я, по крайней мере, был в себе. Но это мало помогло. Плечо заныло от боли, а тут еще, по меньшей мере, сразу два человека навалились на меня сверху. Кто-то пытался зажать мне рот, другой начал выкручивать руки. Я пыхтел и отбивался, как мог, напрягая все силы. Но мы возились в тесном пространстве крохотной прихожки, а там не развернуться. Я вовсе не хлюпик, с детства занимался спортом и увлекался различными единоборствами, отслужил в армии. Но тут нападение было внезапным, да еще я сразу оказался на полу под двумя совсем не слабыми противниками. Еще и сумка, что висела через плечо, сковывала движение и сильно мешала. Но я не сдавался, не на того напали. Меня не так-то легко одолеть. И тут я услышал, как один из моих противников хриплым от напряжения голосом негромко проговорил кому-то вглубь квартиры: «Чего копаешься? Давай скорее шприц, твою мать, а это уже плохо дело. Значит, там еще есть и третий, и у него шприц, наверное, с каким-то наркотиком, который они собирались мне вколоть». Бежать было некуда. Даже если бы мне и удалось сбросить с себя нападавших, нужно было еще отыскать в темноте на полу ключ от входной двери, который я выронил при нападении, а потом еще эту самую дверь открыть. Вряд ли бы трое противников позволили бы мне так просто это сделать. Положение было критическим. Потому, как они боролись, я сразу понял, что имею дело не с дилетантами или какими-то доходягами-алкашами, просто забравшимися в чужую квартиру с целью воровства. С ними я бы легко справился, но эти не такие. А тут еще и шприц. Тем хуже. Я не знал, что это за люди на меня напали и что им от меня надо, но чувствовал, что ничего хорошего ждать не приходится. Ну, нет, мать вашу. Адреналин забурлил в крови. Надо было спасаться, и я буквально взбесился. Вспомнив давние наставления моего сенсея, я мгновенно сосредоточился и с яростным рыком вошел в октаву. Октава – это такое особое состояние аффекта, способность вызывать в своем теле и мышцах кратковременное запредельное напряжение. Вообще-то в теории на такое способен каждый, но это в теории. В обычной же жизни у обычных людей, как правило, это состояние иногда вызывается лишь сильнейшим стрессом, испугом или внезапной угрозой жизни. Тогда человек на многое способен, на такое, о чем раньше даже и не подозревал. Может, например, разом перемахнуть через высоченный забор, повиснуть на одном пальце или даже приподнять бетонную плиту. Однако, такое случается нечасто и происходит абсолютно непроизвольно. Человек и сам потом не может объяснить, как такое вышло. Но, мало кто знает, что это состояние можно вызывать в своем теле искусственно, путем особых методик и многолетних специальных тренировок. Мне, в свое время повезло. У меня был хороший сенсей. По телу сразу пробежала знакомая волна необычного жара. Каким-то чудом мне удалось извернуться и выдернуть руку, которую пытались выкрутить сразу двое, а затем резко ткнуть пальцем в глаз ближнему противнику. Тут уж, извините, не до соблюдений правил борьбы. Раздался вопль боли и трехэтажный мат. Хватка сразу ослабла. Тогда, легко отпихнув второго, мне удалось вскочить на ноги. Ну все, паскуды, теперь держитесь. И тут же напротив меня тускло сверкнул в полумраке какой-то предмет. БТ, пистолет с транквилизатором. Сразу понял я, не теряя ни секунды, я швырнул свою увесистую сумку прямо в лицо стрелку и вышиб дверь. Искать ключ и открывать замок не было времени. В состоянии актовой я просто не заметил входной двери. От удара моего плеча, замок вылетел и дверь со страшным треском распахнулась, едва не слетев с петель. Вот она, свобода. Так, и что дальше? Актова продлится недолго, а я не знал, сколько тут еще противников и с кем имею дело. Значит, пока не поздно, надо по-быстрому уходить. Оказавшись на лестничной клетке, я кинулся было вниз по лестнице. Оставаться на месте или ждать лифта было нельзя. Двое громил вывалились из моей квартиры сразу же вслед за мной, и они наверняка были вооружены. Уж, во всяком случае, пистолетами с транквилизаторами это точно, сам видел. Перепрыгивая сразу через три ступеньки и каждую секунду рискуя споткнуться в темноте и сломать себе шею, я понесся вниз к спасительному выходу. А за спиной слышался тяжелый топот преследователей. До меня донеслись их приглушенные голоса. «Уйдет, сука!» — тихо воскликнул один. «Не уйдет, все оцеплено», — отвечал второй. Словно в подтверждение его слов, внизу замаячили световые лучики сразу нескольких фонариков и послышались приглушенные голоса. Кто-то поднимался по лестнице вверх. «Все, финито!» Я оказался в западне на лестничной клетке. Плюс ко всему я вдруг почувствовал внезапную слабость. Колени задрожали, и я чуть не упал, схватившись за перила. Дыхание стало тяжелым, а пульс, наверное, зашкаливал. Ну, блин, только не сейчас. Плохо дело, состояние актовы уже начало проходить. Долго ее удерживать невозможно. Это непроизвольная защитная реакция организма от запредельного перегруза. А значит, меня вскоре ждет весьма неприятный отходняк, как после марафона. Я сильно ослабну. Дело может даже закончиться обмороком. Черт, как не вовремя. Что было делать? Оставалось только одно. Ох, не люблю я этого. Но меня натурально загнали в угол и не оставили другого выхода. Похоже, сегодня одной только актовой не обойтись. Придется все-таки применить и другие мои суперспособности. Глава 3. Чувствуя, что слабею с каждой секундой, я из последних сил добрался до лестничного пролета между этажами и спрятался в пространстве за широченной трубой мусоропровода. Тут было тесно, я с трудом еле протиснулся. Фу, ну и запашок стоял, в этом углу. Зато сюда точно никто не полезет. Ноги почти отказали, накатил ожидаемый отходняк. Перед глазами все поплыло и заплясали разноцветные мушки. Только бы не отключиться. Мелькнула единственная мысль. Такое вполне могло случиться после актовы. Нельзя было терять контроля. Пришлось напрячь всю свою волю и глубоко подышать. Прислонившись спиной к стене, я без сил буквально осел на пол. Вроде немного полегчало. Так, первое дело сделано. Теперь нужно сосредоточиться на другом и все будет в порядке. Сидя в своем укрытии, я сначала отчетливо слышал, как приближается погоня, одновременно и сверху, и снизу, а вскоре уже и увидел своих преследователей. К двум громилам, что выскочили из моей квартиры, присоединились еще трое, поднявшиеся снизу. Мышеловка захлопнулась, но мышки в ней не оказалось. Кто-то негромко матюкнулся. «Твою мать, никого!» Послышалось изумленное восклицание. «Где же он? Должен быть где-то здесь, ему некуда бежать, быстро все тут обыщите». Наверное, забился в какую-то щель. Вокруг меня бешено заплясали лучи фонариков. Пять человек обследовали лестничную площадку. Она была не столь уж и большой, это заняло буквально несколько секунд. «Никого», — снова проговорил один из преследователей. «Ничего не понимаю, куда же он мог деться?» — недоумевал другой. «Может, он в окно сиганул?» «Исключено, видишь, оно закрыто. Что же он, по-твоему, прикрыл его за собой снаружи, что ли?» «А лифт? Нет, мы заблокировали кабину на втором этаже». «Понятно. Черт, ну не испарился же он. Значит, где-то здесь. Давайте еще раз все осмотрим», — распоряжался старший, вы двое посмотрите этажом выше, вы, ниже, а я еще раз тут все обыщу. Они кинулись исполнять приказание старшего. Ну, а сам он приступил к тщательному обследованию межлестничной площадки. Обойдя с фонариком весь периметр, он, разумеется, заглянул из-за трубы мусоропровода. Прямо в лицо мне ударил яркий свет, заставив на миг зажмуриться. Но к этому я был готов. Главное было замереть и никак не выдать физически своего присутствия ни звуком, ни движением. Я весь ужался до минимальных размеров и даже дыхание задержал. Был уверен, что он не станет слишком долго разглядывать пустой угол, и уж тем более не будет туда протискиваться. Зачем? Ведь и так видно, что там никого. Спустя пару секунд, луч фонаря заскользил дальше вдоль стены и человек прошел мимо. В этот момент он находился буквально в метре от меня. Луч фонаря на секунду выхватил из темноты его лицо. Такое, каменное, брутальное и почти квадратное. С ярким шрамом на щеке, в форме прямого угла, ничего симпатичного в нем не было. По своему виду он походил либо на бывшего военного, либо на уголовника. Но биография моего преследователя меня в данный момент мало интересовала. Главное, сработало. Ну, я и не сомневался, что получится. Не впервой. Хотя я, в этот раз и был сильно ослаблен. Теперь осталось дождаться, когда они, устав от бесплодных поисков, уберутся во свояси. Подожду. Даже лучше, отдохну немного и восстановлю силы после Эктовы. Мне сейчас это крайне необходимо. Тем временем вернулись остальные. Как и следовало ожидать, ни с чем. Удивлению моих преследователей не было предела. Они просто недоумевали, как же я смог исчезнуть прямо у них из-под носа. Я с удовольствием выслушал несколько непечатных тирад в свой адрес и даже ухмыльнулся. Чертовщина какая-то, изумлялись они, он что, растворился что ли? Верно, не мог он мимо нас прошмыгнуть. Ладно, уходим. Был приказ сработать по-тихому, а мы и так нашумели тут, послышался раздраженный голос старшего, не хватало еще весь подъезд на уши поставить. И как же это, мать вашу, вы его упустили в квартире втроем то? Он оказался силен, как бык оправдывались его подчиненные, не ожидали они. Выдал витиеватую непечатную тираду старший, тоже мне, герой. Какого-то институтского умника упаковать не смогли. Надо доложить, что мы его упустили, предложил кто-то, пусть прочешут местность. Далеко уйти он не мог, естественно, доложу. А вы двое оставайтесь пока в его квартире. Хотя это маловероятно, но вдруг он вернется, если к нему кто-то придет, задержать. Только... «Черт возьми, аккуратно, и постарайтесь не облажаться снова. А как быть с Коляном? Он там остался, внутри. Этот гад ему чуть глаз не выколол. Немедленно отправим в больницу, а ты останешься с ними третьим. Все, пошли. Наблюдение за подъездом сохраняем? Да, конечно. Он, наверняка, где-то рядом». Вскоре все удалились и шаги стихли. Где-то внизу хлопнула подъездная дверь. Наступила тишина. Я облегченно выдохнул и смог... наконец, расслабиться. Но для верности лучше выждать еще. Чем пауза дольше, тем лучше. Я пока даже не покинул своего укрытия. Пусть все окончательно успокоится. Спешить мне теперь некуда. Зато есть время отдохнуть и все проанализировать. Правда, место не самое подходящее для раздумий. Но, выбирать не приходилось. Сидя на грязном полу за вонючим мусоропроводом своего подъезда, я начал мысленно рассуждать сам с собой. Итак, что мы имеем на данный момент? На меня напали, это факт. Но, с чего вдруг? Это явно не ограбление и не банальное хулиганство. Работали не случайные люди. Акция спланирована профессионально. Что им было надо? Судя по всему, меня хотели похитить. Да, это очевидно. Несмотря на всю необычайность ситуации, данный факт меня совсем не удивил. Я тут же вспомнил вчерашний разговор с Федором Борисовичем и его предостережение о том, что меня в покое не оставит. Так и есть. Подобное несложно было предвидеть. Мой вчерашний собеседник был совершенно прав. Я ценный улов для определенных структур. Отдельные намеки на то, что мое спокойное житье-бытье заканчивается, были и раньше, но верить в это не хотелось. Так ведь хорошо все шло последние годы. Видать, я расслабился. И вот вам, пожалуйста. Однако, я думал, что у меня будет все же больше времени и я успею подготовиться. Но кто-то сыграл на опережение, решив действовать слишком быстро. Подумать только, меня почти застали врасплох. Тоже мне, олух царя небесного.